3-6. Закулисные интриги. Как можно заметить, люди Шерар были не какой-то подпольной организацией единомышленников или сектой единоверцев, но яркими, одаренными и совершенно самостоятельными личностями, рано заявившими о себе и оставившими огромное культурное наследие. Невозможно не заметить и другое. В число сотрудников Шерар входили люди разного возраста, разного социального происхождения, разных взглядов и даже разных национальностей. Те из них, кто дожил до Второй мировой войны, пошли разными путями, порой противоположными. Но в начале 20 века их сблизило критическое отношение к действительности и переосмысление консервативных, изживших себя ценностей. Низвергая прежние консервативные ценности верноподданнического и католического мира, его историко-патетические идеалы, младотирольцы часто расходились во взглядах. Франц Кранневитер и Рудольф Кристоф Йенни выступали против сотрудников самой газеты и против националистических высказываний на страницах Шерар. Нередко они нападали и на издателя с его шенарианскими лозунгами и ксенофобией. Хаберман злился и кричал: «Стервятники! Налетели! Доживите до моего юбилея! Вот тогда и критикуйте!» «Карл, какой юбилей? Тебе всего 37. Когда-нибудь же мне исполнится 50. Тогда можете оценивать мой жизненный путь и мои ошибки. И тошьте! И вообще делайте, что хотите!» До своего юбилея Хаберман не дожил, но оказался прав. После его смерти, не выждав и полгода, так называемые критики и стервятники слетелись к его еще не остывшему телу, чтобы сказать о нем все, что не было сказано при его жизни. Помимо традиционного уравновешенно сухого некролога в газете «Innsbrucker Nachrichten» и восторженного панегирика в национал-либеральной «Tiroler Tagblatt», появились и статьи совершенно удивительного содержания. Удивительного по своей оскорбительной тональности, учитывая трагичность обстоятельств. Особенно поражает посмертная биография Хабермана в агрессивной католической газете «Neo Tiroler Stimmen». Она выглядит, мягко говоря, не совсем прилично. Историки прессы упоминали об агрессивном характере этого издания. Воинственный характер статьи не вызывает сомнений. Примечание. Звездич. Развитие печати в Австрии. Звездич. История печати. Антология. Москва. Аспект пресс. 2001 год. Ссылки номер 132, 139, 140, 221. Конец примечания. Гораздо более удивительным кажется то, что столь вызывающая статья, полная скандальных намеков и ярлыков в духе желтой прессы, была подписана просто инициалами «Доктор Ф. Л.», как будто в духе самого Шерар, но в то же время по стилистике, не в духе газетной сатиры, а с явной претензией на историко-литературный анализ. Такой анализ, и это понимает каждый, кто знаком с литературными жанрами, требует совершенно иной лексики и фактографии. Впрочем, люди Шерар к подобным нападкам привыкли давно. Название было красноречиво. К характеристике инсбрукского создателя Шерар еще один вклад в мораль восточно-австрийского лигурийца. Понятие «лигуриец» по отношению к Хаберману применено далеко не случайно. Лигурийцы или лигуры, древние жители Италии, часто становились морскими разбойниками и упорно боролись за независимость, а главными своими противниками считали итальянцев, своих территориальных конкурентов. Итальянцы же обвиняли их в хитрости, вероломстве и склонности к мошенничеству. Назвав Хабермана «лигурийцем», уже в подзаголовке, автор определил характер его деятельности. Едва дождавшись смерти Хабермана, рецензент «Neo Tiroler Stimmen» поспешил приоткрыть завесу тайны и сообщить истинные обстоятельства зарождения газеты «Шерар» и трений между Карлом Хаберманом и Рудольфом Йенни, которые привели к уходу последнего из газеты. Статья начиналась словами: «Мы пишем эти вещи, потому что Innsbrucker Nachrichten посвятили покойному весьма своеобразный некролог. Они восхваляют его возвышенный характер и называют его человеком, имя которого было у всех на устах в горячие времена борьбы, когда этот человек обладал значительным влиянием. Кроме того, из статьи доктора Ф. Л. следует, что написана она была еще в 1902 году в виде открытого письма, призванного обратить внимание на истинное положение вещей. Видимо, в то время автор не смог ее опубликовать, и лишь теперь, в первые дни после смерти Хабермана, решил поделиться впечатлениями. По словам автора, Йенни и его друг Краневитер первыми решили создать газету и даже задумали свои анонсные публикации, но ни тот, ни другой не имели возможности возглавить этот процесс официально. Йенни в то время еще являлся выпускающим редактором Innsbrucker Nachrichten, а кроме того не имел в то время финансовых средств и вынужден был искать компаньона. Поначалу он обратился к своему приятелю, некоему Б, которому идея понравилась. Однако благочестивая супруга этого Б, едва прослышав о подобной затее, тут же запретила своему мужу ввязываться в такое сомнительное, богопротивное мероприятие. Ей, ревностной католичке, были известны антиклерикальные взгляды Йенни и его друга Краневитера. Тогда Краневитер предложил обратиться к весьма энергичному поэту Артуру фон Вальпаху. При этом доктор Ф. Л. вновь сбивается на какие-то недомовки и слухи о любовных похождениях радикального поэта. Йенни неохотно посвятил в это дело Вальпаха и просил ничего никому не говорить, но тот поведал все своему другу, безработному фотографу Хаберману, не имевшему средств и проживавшему в то время у некой госпожи Б. При этом доктор Ф. Л. вовсе отказывает Хаберману в каких-либо способностях, называя его недоучкой, пытавшимся любыми способами поправить свое плачевное социальное положение, в котором он мог винить только себя самого. И такого законченного неудачника именитые литераторы отправили в мэрию на переговоры о создании газеты. Этот момент в статье непонятен. Если Хаберман был бездарным недоучкой, не имел средств, не представлял никакого интереса для журналистики, и его социальное положение было, что называется, плачевным, то зачем в таком случае известному драматургу и не менее известному выпускающему редактору ведущей тирольской газеты Innsbrucker Nachrichten было доверять организационную часть столь жалкой и никчемной личности? Здесь напрашивается определенный вывод. Карл Хаберман обладал одним качеством, которого не было ни у Йенни, ни у Краневитера – способностью пробивать сомнительные, не имеющие материальной базы, проекты. И портрет Хабермана, созданный автором статьи, этот вывод подтверждает. Издатель Шререр здесь напоминает то ли бродячего ваганта, селящегося в домах одиноких дам, то ли хитроумного мошенника, питавшего склонность ко всевозможным аферам и судебным тяжбам. В общем, это был плут и пройдоха, который открывал дверь ногой, просачивался сквозь стены и был вхож в любые кабинеты. Для большей убедительности в статье помещен рапорт господ доктора Н. и доктора Вон А., извещающий о том, что 29 и 30 декабря состоялось заседание суда, связанное с имущественной тяжбой между господином Альфонсом Зибером и господином Карлом Хаберманом. Примечание. Альфонс Зибер, 1860-1919 годы. Художник, автор картины, написанной для торговой палаты в Инсбруке «Аллегория торговли и коммерции», 1906 год. Плакатов в стиле модерн, занимался стеклом и мозаикой. Конец примечания. Карл Хаберман, злоупотребил доверием господина Альфонса Зибера, прикрываясь дружбой и товарищескими отношениями, и по этой причине является виновником тяжбы, почему ему и отказано в удовлетворении претензий. Следует пояснить, что Альфонс Зибер, 1860-1919 годы, довольно известный художник, автор картины «Аллегория торговли и коммерции», написанной для торговой палаты в Инсбруке в 1906 году и многочисленных плакатов в стиле модерн, также имел два очень модных в Тироле увлечения. Он занимался стеклом и мозаикой и любил изображать спортсменов и соревнования. О сути тяжбы между ним и Хаберманом автор статьи умалчивает. Автор также намекает, только намекает, на какие-то скандальные истории, связанные с женщинами, и на то, что у некоторых знакомых Хаберман якобы отбивал дам, обрекая себя на их ненависть и неприязнь. А потом и вовсе называет Хабермана восточно-австрийским шарлатаном. Портрет в некрологе «Neutiroler Stimmen» вырисовывается устрашающий, почти демонический, но в то же время несколько противоречивый. Пройдет совсем немного времени, какие-нибудь 3 месяца, и такой неудачник с плачевным социальным положением и задатками трикстера и морского разбойника действительно окажется у всех на устах, как организатор одной из лучших газет Австрии. На предложение создать сатирическую газету Карл Хаберман с охотой согласится, и привлек он к работе не только своего приятеля Артура фон Вальпаха, но и даровитого поэта Антона Ренка. При этом автор статьи не без ехидства уточняет, что в сущности сам Хаберман ничего не сделал. Инициатива газеты принадлежала Йенни, ее название придумал художник Гибер, а его коллега, карикатурист Венцель, создал первые 9 сатирических образов: профессора с пуделем, дотошного читателя газет, клубного завсегдатая, оборванца, горного рабочего, мечтательную девушку, полицейского, солдата, иностранного капиталиста. Что же сотворил сам Хаберман? А он всего лишь отправился в мэрию и явился на прием к заместителю бургомистра Эдуарду Эрлеру и Гансу Венину, у которых попросил 200 флоринов на хорошее и перспективное дело. И ему в тот же день, сик, дали эти деньги и помещение для редакции. Бывшему фрондеру Эрлеру, ставшему крупным инсбрукским чиновником, было на тот момент 38 лет, и в нем еще не угас бунтарский дух. Идея газеты, критически настроенной по отношению к пассивному, бюрократизированному правительству, не могла ему не понравиться. Члена братства AGV Innsbruck EM Ганса Венина, тоже послушным мальчиком и преданным слугой кайзера, не назовешь, а бургомистра Граэля, поддерживавшего все новое в науке, технике и электронике, бесспорно порадовало, что газету будет издавать профессиональный фотограф. А что же делали в этот момент сами инициаторы создания газеты? По словам автора статьи, сидели в кафе неподалеку и ждали возвращения Хабермана. Уже через полчаса после своего визита в мэрию Хаберман появился в дверях кафе, где сидели в ожидании Йенни и Краневитер. Он демонстративно проигнорировал Йенни, подошел прямо к Краневитеру, пожал ему руку и сказал: «Все, дело сделано, можем начинать». В тот же вечер Йенни и Краневитер на радостях открыли свои блокноты и написали первые статьи, которые были запланированы заранее для первого номера. Но радоваться, как оказалось, было преждевременно. Эти статьи так и не появились, потому что вскоре выяснилось, что Хаберман, никого не поставив в известность, оформил все права на издание под своим именем. и стал фактически единственным владельцем Шредер. Это возмутило Йенни, который до этого, как пишет автор статьи, имел некоторое основание питать к Хаберману человеческую неприязнь. Какие именно основания, он не уточняет. Четверку создателей газеты поступок Хабермана расколол пополам. Сторону Хабермана занял радикальный поэт Артур Вальпах, а драматург Кране Витер поддержал обиженного Йенни. Привлеченный к работе 28-летний лирик Антон Ренк все время вынужден был метаться между непримиримыми сторонами. Склонялся он все же к Хаберману, потому что, хочет или не хочет того автор статьи, но издатель Шредер бесспорно обладал харизматичным влиянием на умы и мощной энергией лидера. В конце концов, Ренк просто попытался хоть как-то сблизить их общей идеей, и, как ни удивительно, ему это удалось с помощью общества ПАН, созданного годом ранее, в 1898 году. Ренк по натуре никогда не был лидером, предпочитая оставаться в тени более ярких и энергичных личностей вроде Пихлера или Хабермана. Он всегда оставался типичным лириком-одиночкой с меланхолическим созерцательным образом жизни. Но именно Ренк на волне всеобщих вольнолюбивых настроений оказался организатором и главой литературно-художественного общества ПАН. В этом литературно-идеологическом братстве благополучно уживались идеи тирольской культуры, пантеизма, немецкой национальной мысли, инсбрукской поэзии и европейского модернизма, так называемых младотирольцев. Там Хаберман, Краневитер, Вальпах и другие приходили к недолгому единодушию и перемирию. Но об этом автор статьи тоже не пишет. А теперь главная интрига. Эту статью можно было бы считать анонимным сочинением и вообще безымянным пасквилем, если бы за инициалами доктор Ф.Л. не скрывался известный инсбрукский доктор медицины Фриц Ландшнер. Известен он был не столько своими научными изысканиями или медицинскими деяниями, сколько совершенно иными подвигами, постоянным участием во всяких политических акциях и уличных беспорядках. Он еще с 90-х годов XIX века упоминался во всех газетных заметках, посвященных демонстрациям и провокациям. В ноябрьском конфликте 1904 года доктор тоже исполнил небольшую роль. Газета «Innsbrucker Nachrichten» сообщала, что после погрома города 4 ноября полиция арестовала местного практикующего врача Фрица Ландшнера и студента-медика Йозефа Штуфера за нападение на журналиста Антонио Альбертини. Как показали обвиняемые, в ночь с 4 на 5 ноября они в ресторане рядом с Южным вокзалом намеренно нанесли незначительные травмы корреспонденту миланской газеты «Il Corriere della Sera». Доктор Альбертини находился в Инсбруке с 15 октября, чтобы освещать открытие юридического факультета. Обвиняемые были приговорены к 5 суткам ареста. Как видно из этого сообщения, доктор не только вел активную уличную деятельность, но и приобщал к ней своих учеников. И хотя статья Ландшнера сообщает довольно любопытные моменты внутренней кухни Шредер, нет полной уверенности в ее достоверности, поскольку за агрессивным тоном доктора Ф.Л. угадывается не более чем давняя внутренняя склока инсбрукских сообществ, которой так вовремя воспользовалась газета «Neo Tiroler Stimmen».